Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Валерий Гнездов. Сегодня полная луна. Сегодня полная луна игриво светит и смеется. Она в другого влюблена, в того, кому сияет солнце. Ему ночами не до снов. Он видит звездные скопления, ждет возвращения богов, наполнен радостным томлением, улыбкой озарив чело, считает дни, листает ночи. Он знает точное число, ведь то число он сам пророчил до появления на свет за гранью ада или рая, на небе оставляя след, свет и любовь в себя вбирая. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.